59. Избежал грозившей ему опасности также и Юлий Цивилис. Он пользовался большим влиянием на батавов, и казнь его могла бы восстановить против Вителия это воинственное племя. Примечание 157. Юлий Цивилис, служивший в римской армии батав, был братом казненного Юлия Павла, неоднократно арестовывался и вообще подозревался римлянами в измене. В 69 году под его руководством вспыхнуло большое восстание галлов, батавов и германцев против Рима. Конец примечания. К тому же 8 батавских когорт находились в это время в землях племени лингонов. Они образовали вспомогательные силы 14-го легиона, отбивались от него во время последних неурядиц, и было очень важно, как они себя поведут, дружественно или враждебно. Страница 33. Упомянутых мной выше центурионов Нония, Донатия, Ромилия и Кальпурния Вителли приказал умертвить как повинных в верности своему долгу, самым тяжком преступлении в глазах изменников. На сторону мятежников перешли легат провинции Белгики Валерий Азиатик, которого Вителли вскоре избрал себе в зятья, смотри примечание 158, и правитель Лугдунской Галлии Юни Блес, приведший с собой Италийский легион, смотри примечание 159, и расквартированную неподалеку от Лугдунума Таврианскую конницу, смотри примечание 160. Примечание 158. По всей вероятности, сын дважды консула Валерия Азиатика, чья гибель описана Тацитом в Аналах, поддерживал восстание Виндексом. Примечание 159. Созданный Нероном Дион Касси, первый Италийский легион, его следует отличать от первого флотского, впоследствии первого вспомогательного, созданного тем же Нероном в 68 году, и от первого германского, сформированного Августом. Примечание 160. Название происходит не от имени племени, поставлявшего всадников в этот отряд, как обычно, а от имени основателя этой воинской части Статилия Тавра, проконсула Африки. Смотри Анналы. Конец примечаний. Без колебаний и промедлений присоединились к Вителлию войска, расположенные в Реции и даже в Британии.